Урок 23. Пол, часть 2. Материнство и Евгеника. Евгеника от греческого «хорошего рода, породистый». Это учение о наследственном здоровье вида, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Примечание переводчика. Материнство на бесслизистой диете до, в течение и после беременности – это развитие богоподобной святой чистоты, преимущественно отличающейся от опасной, так называемой обычной, рождаемости, с ее вездесущим риском жизни, известным в нашей существующей цивилизации. Если женское тело совершенно чисто благодаря этой диете, менструация исчезает. В Священном Писании это называется существенным словом «очистка» – «purification», которая ею фактически и является. Тело больше не загрязнено ежемесячным потоком нечистой крови и других отходов. Это идеальное состояние внутренней чистоты, способное к непорочному зачатию. Если этот вопрос рассматривать с такой точки зрения, то вся тайна Мадонны легко понята. Пациентки сообщали мне, что их менструации становятся все меньше и меньше, затем перерыв в 2, 3, 4 месяца и, наконец, полное исчезновение. Последнее состояние было испытано теми, кто пошел через прекрасный очистительный процесс этой диеты. Головные боли, зубная боль, рвота и все другие так называемые болезни беременности исчезают. И безболезненное деторождение, достаточное количество очень сладкого молока, младенцы, которые никогда не кричат, младенцы, которые по-другому чисты по сравнению с другими. Замечательные факты, которые я получил от каждой женщины, становящейся матерью и живущих на этой диете. Нежелательно начинать радикальную перемену в диете во время беременности или периода вынашивания. Это должно быть сделано по крайней мере за 2 или 3 месяца до зачатия. Есть за двоих на специальной диете не нужно, если тело чисто. Современные младенцы перекормлены, отсюда эти опасные роды. Единственная разумная перемена – увеличение в еде доли естественных сладостей, таких как фиги, изюм, финики, виноград и тому подобное. Кормление ребенка. Если молоко матери находят недостаточным или плохим, не используйте просто молоко коровы. Оно должно быть на треть или половину растворено водой и подслащено лактозой или медом. Начните кормить ребенка как можно скорее чайной ложкой хороших фруктовых соком и медом, растворенным в воде, между приемами пищи. У ребенка тяга к сладкому, что доказывает, что фруктовый сахар – манна всей диетологии. То, что считают откормленным и здорово выглядящим ребенком среднего нормального веса, в действительности является фунтами ненужного или разложенного молока. Болен ли ребенок или нет? Как только вы начинаете кормление его фруктовыми соками и пюре из фруктов, по элиминации вы узнаете, что я прав. Изменения поэтому должны производиться очень тщательно. Младенцы и дети должны пройти через тот же самый очищающий, излечивающий процесс, что и взрослые. Я полагаю, что ребенок, хорошо выношенный на молоке матери, на этой диете и без специальных высокобелковых продуктов, будет расти чудесно. После того, как период отнимания от груди будет закончен, его можно растить на одних только яблоках. Как заявлено прежде, если делать изменения этого вида в диете ребенка, то сначала он должен быть излечен, неважно, болен он или нет, очищен от отходов и создаваемой ими скрытой болезни. Вот пункт, в который отказываются верить и понять. Естественные сладости необходимы для растущего ребенка, для построения сильного скелета. известь также важна. Смотрите таблицы Берга. Я узнал благодаря множеству примеров, имеющихся в Европе, что характер и ум вообще растущего ребенка попадают под положительное влияние этой диеты, чем чище становится его тело. Количество неприятностей в воспитании детей, от которого вы можете быть спасены, огромно. Никаких больше детских болезней. Тысячи матерей подсознательно через переедание наполовину убивают своих детей до их рождения. Тогда эти диета и знания – единственный и правильный способ бороться с детской смертностью. Нет никакой более высокой моральной обязанности, чем произвести на свет прекрасное существо. Высшая раса, не знающая болезней. Используя растения как сравнение, материнство отражает качество души, отцовство же представляет качество семени. Относительно плохая, почти бесплодная почва, но хорошее семя произведут довольно хорошее растение, но дефектное семя, даже при лучшей почве, не даст ничего. Селекционеры животных, особенно коневоды, знают, что качество чистокровного отца идет через бесконечное поколение. Это то, почему наследование хороших и плохих качеств, например, туберкулеза, перескакивает через целое поколение. Как и во всех отношениях жизни, эта проблема различна и индивидуальна, но она принимает другой вид в случае чистого тела на естественной диете. Медики и натуропаты едва ли поверят в новые принципы вообще и в аргументы, которые я изложил в этой работе. Они рассуждают и оперируют фактами и опытом грязного тела, живущего на неестественной диете цивилизации. Вы не можете рассуждать о цветовосприятии с человеком, рожденным слепым. Вы не можете использовать старые аргументы и старую физиологию, чтобы противоречить моим утверждениям. Пока вы лично не испытали на своем собственном теле правду моего учения, вы должны будете принять новое и поверить в него. Поймите, пожалуйста, что это означает высшее голодание, как они проводились с пророками древности. Во время периода, покрывающего несколько десятилетий, и даже частично сегодня, наука Евгеника верила в необходимость вливания внешней крови в расу. Они считают внешнее размножение абсолютной потребностью животных и человеческого рода, основанное на плохих результатах, которые накапливались от межродственного скрещивания людей. Это не что иное, как проблема будущего американской нации – смешивать расы или производить межродственное скрещивание. Еврейская раса им ответ – единственный уже существующий пример, что межродственное скрещивание является естественным и прекрасным. Брак близких отношений терпит неудачу просто потому, что мы деградировали слишком далеко по сравнению с людьми их предка Авраама. Внешнее размножение – это стимуляция с очевидно хорошим результатом, длящимся только для одного или двух поколений, а затем семья вообще вымирает. Европейская королевская семья держала свое генеалогическое дерево чистым, обеспечивая хорошие результаты, только потому, что она не жила в современной роскоши. Семьи дворян быстро исчезают, потому что они не в состоянии продолжить поколение мужчин. Виновата роскошная диета сегодняшних аристократов. Вместо старомодной простоты несколько столетий назад. Прежние поколения жили как фермеры, более естественной жизнью. Сегодня они – типичные сливки в современном Содоме. Неудивительно, что результат – постепенное, а местами и молниеносное вырождение. Предопределение пола. Что я постараюсь показать вам здесь, так это то, как произвести гения. Это в то же самое время докажет, что предопределение пола основано на более высоком принципе, чем только на концепции времени. Снова и снова диета – это все. Человек – то, что он ест. Не все ли гении, великие мужчины, изобретатели, Люди искусства каждого вида рождены с плохим происхождением. Почему увеличилось рождение младенцев-мальчиков во время Европейской войны? Они станут хорошими и интеллектуальными мужчинами. Ограничения в диете и ограничения в половых сношениях – вот причина. Чем чище тело обоих родителей, чем менее частыми являются сношения вообще, чем меньше количество хорошей пищи они потребляют, тем большими становятся колебания любви. В этих состояниях лучше шанс зачать гения, а это всегда мальчик. Идеальный пример доказательства этой правды, и это говорят исторический факт, что во время черной чумы несколько столетий назад двое молодых людей вместе нашли убежище в доме во Флоренции, Италия. В течение многих людей у них не было никакой пищи, а после, конечно, ели мало и весьма осторожно. Затем они заключили брак и основали семью Медичи, которая произвела самых великих государственных деятелей, художников и ученых разных видов. Семья, известная в истории западной цивилизации. Мы знаем, что жизненная сила вибрирует через незамусоренное тело более свободно, чем через обремененное пищей тело. Это и является высшим голоданием с его неописуемыми состояниями. Все же трудно описать колебания любви, когда человек поднимается к богоподобному существу, которым он, должно быть, был в доисторические времена на божественной диете. Магнитное сексуальное излучение становится настолько замечательными, что любовь в объединении с обжорством кажется преступлением. Голодать для молодой пары в их свадебный день – еврейские религиозные обычаи. Но это только остаток от гигиенического закона того великого государственного деятеля Моисея, чтобы произвести на свет гениев благодаря сильнейшим волнам любви. Это принцип, по которому мужчина, живя на чистой пище, имеет возможность произвести безболезненного, совершенного, высшего человека. Все, кто пройдут немного далее вверх по дороге к богоподобным состояниям человека, скоро почувствуют следующую правду. Человек однажды был более высокий, совершенный вид существа, а не разновидностью семьи обезьян. Мы только тень оригинального человека благодаря нашей собственной дегенерации. Но вы можете все же испытать то, что не может быть описано, что этот вид евгеники – фундаментальная правда построения рая на земле.